15 маньяков. Как строятся ваши отношения с поставщиками? Меня все знают, старинные фарцовщики, которые, несмотря на свои новые бизнесы, так и остались музыкальными фанатами, бывшие и нынешние главы московских представительств западных лейблов, которые стали моими друзьями, а многие и вовсе раньше у меня работали. Я никогда не пишу никаких расписок за товар на реализацию, но плачу вовремя. Мне доверяют и всегда первого информируют о новинках. Но мы до сих пор не имеем ни с кем прямых отношений. Товар ввозят специальные компании. Вообще приходится вертеться, ведь мы связаны с огромным количеством уникальной продукции. Как вы подбираете ассортимент? Частично по каталогам лейблов, частично под заказ клиентов. Крупные мейджоры типа EMI, Universal, Sony, BMG, как правило, выпускают продукцию независимых лейблов и дистрибутируют ее. То есть основную работу проделывают небольшие компании, их контрагенты ездят по странам и городам в поисках талантов и заключают с ними договоры. С ними сотрудничаем мы, и не сотрудничают другие российские музыкальные магазины, которых устраивает общий средний уровень, каталоги крупных мейджоров. Эта продукция точно будет продаваться, и не надо платить большие зарплаты консультантам в магазине, аренду в центре и прочее. У меня некоторая продукция мейджоров стоит дороже именно по причине расположения в двух шагах от Красной площади и наличия коллектива профессионалов. В каждом отделе свой гуру. Продажи идут только благодаря им. Они советуют, помогают, подбирают коллекции и так далее. Я смотрю списки продаж и обалдеваю. 90% исполнителей мне вообще неизвестны. Кто покупает непопулярную музыку? Огромное количество постоянных клиентов всех возрастов и социальных уровней. В основном это творческие люди, тележурналисты, актеры, так сказать, богема. Есть и олигархи, которые ходят только к нам, даже если постоянно живут за границей. Там они самостоятельно ничего не могут найти. В день Трансильвания продает от 100 до 300 дисков. Но это не значит, что в день приходит столько народу. Просто наши клиенты покупают сразу много. Мы предлагаем видеозаписи, литературу и абсолютно все направления музыки. Пожалуй, только отечественная попса слабо представлена, и то не по идеологическим соображениям, а просто потому, что к нам за ней не приходит. Весь ассортимент на 60-70% состоит из того, чего в Москве больше нигде нельзя найти. Ваши специалисты все сами прослушивают? Мои 15 маньяков знают и прослушивают все. Более 100 тысяч наименований и еще 400 тысяч, которые мы можем предложить на заказ. Хранить все у себя невыгодно, не хватает спроса, люди не знакомы с таким количеством исполнителей. Помимо этого, мы каждый день сидим за компьютером и изучаем интернет в поисках интересных имен. Нам нравится осваивать и предлагать что-то новое. Под это дело привлекаем независимых контрагентов, которые выискивают по странам диски категории «Делит». Это продукция, которая выпускается очень маленькими тиражами, плохо продается и снимается с прилавков. При этом музыка может быть суперинтересной, но не раскрученной. Такие диски стоят довольно дорого, их трудно найти, нужно общаться с коллекционерами по всему миру.